Он точно знал, куда и зачем идет, словно был здесь раньше неоднократно. Естественно, что внутри старой аптеки были лишь бетонный пол и куча мусора на нем. Но снайпер уверенно подошел к остаткам электрощита, торчащим из ниши в стене, порылся в кармане пыльника, вытащил из него КПК и воткнул в него провод, извлеченный из того же кармана. После чего подсоединил на ладонник к одному ему ведомой точке в беспорядочной мешанине ржавых проводов, с которых свисали клочья истлевшей оплетки, набрал на КПК комбинацию цифр, и пол вздрогнул. С потолка на головы незваных гостей посыпалась вековая пыль, а за оконным проемом, давно лишившимся рамы и стекол, сорвалась с зеленого креста облезлая ворона, оглашая возмущенным карканьем окрестности Белой башни. Данила с увлечением наблюдал, как дальний конец пола отрывается от стены и медленно начинает уходить вниз. Послышалось шипение, словно воздух атмосферы всосался в искусственно созданный вакуум. Не прошло и минуты, как спутники стояли не на полу старой аптеки, а в начале наклонного спуска, уводящего в темные недра очередного подземелья. Правда, в этом подземном тоннеле имелся свет. Скорее всего, он зажегся сразу после того, как снайпер активировал вход. Некоторые круглые плафоны, вделанные в стены тоннеля, не работали вообще. Некоторые отчаянно мигали, и лишь от силы половины из них горело нормально, заливая тоннель тусклым призрачным светом. «Ну что, поехали», — сказал снайпер, щелкая клапаном иглы. Мало кому из присутствующих доводилось видеть подобное чудо, требующее колоссальных затрат страшно дефицитной электроэнергии. Но шипение воздуха, выходящего из груди раненого, вывело спутников из легкого ступора. Жизнь снайпера висела на волоске, и, возможно, там, в недрах секретных складов Кантемировской дивизии, найдется что-то, что сможет продлить ему жизнь. Тоннель, ведущий вниз, оказался не особенно длинным. Через сотню шагов он расширился, и Данила увидел то, что не надеялся увидеть даже в самых смелых мечтах. Вместе со входным тоннелем огромное помещение напоминало гигантскую букву «Т», в которой верхняя часть была несоизмеримо длиннее нижней. И вдоль задней стены этой длинной перекладины стояли танки. Их было много, штук 30, не меньше. Основную массу составляли легендарные Т-90, хорошо знакомые Даниле с детства. Правда, в отличие от памятника перед оружейной палатой, с которого давным-давно сняли все более-менее ценное, эти танки с виду были готовы хоть сейчас ринуться в бой. Но 5 танков, стоящих прямо напротив входа в подземелье, разведчик видел впервые. «Ну, здравствуй, Т-010», — усмехнулся снайпер. «Вот и снова свиделись». «Ты уже видел этот танк?» — робко спросила Настя. Видно было, что ей все еще не по себе от того, что она натворила, пусть даже и против собственной воли. «Не только видел, но и кататься приходилось». Снайпер закашлялся. Кровь по уже проторенному руслу струйкой сбежала по его подбородку. «Кровотечение начинается», — нахмурился Фыф. «Что делать будем? Шлюзы штурмовать на танках и моих родственничков под пулеметами заставлять снайпера чинить? Или на башню мозга пушку нацелим и...» «В Кремль бы его доставить», — мрачно произнес Данила. «Есть у нас лекари знатные». «Нет уж нафиг», — качнул головой снайпер, утирая тыльной стороной ладони кровь с лица. «До Кремля я не доеду. И лучше своей смертью помру, чем дам себя лечить твоей родне, Фыф, или же Настиной. Давайте-ка считыватель найдем. Он где-то здесь должен быть». Фыф с Данилой переглянулись. Понятно было, снайпер хочет перед смертью все-таки исполнить то, ради чего он сюда пришел. И остались ему считанные часы, так что выбирать не приходилось. Во все времена воля умирающего — закон. Танки стояли в ряд, а пространство между ними было заполнено ящиками. Большими, маленькими, с надписями и без. В основном крашенными в зеленое, с армейскими маркировками, набитыми через трафарет. Видно было, что боеприпасы, оружие, запчасти и все остальное складировали наспех, стараясь хоть как-то соблюсти видимость порядка. Но получалось это далеко не всегда. «На что хоть похоже то, что мы ищем?» — спросил Фыв. «Понятия не имею», — качнул головой снайпер. «Но по идее вот это должно к нему подходить, если, конечно, процессор на ножках не обманул». Он протянул руку и извлек из болтающейся на плече Фыфа разгрузки черный овальный предмет, похожий на учебную гранату РГД-5 без запала. Данила отметил, как в глазах Насти проскользнуло любопытство. «Это то самое, зачем вас послал хозяин? Бывший хозяин?» — поправилась она, и ее глаза сверкнули снова, на этот раз ненавистью. «Оно!» — выдохнул снайпер вместе с красным пузырьком, лопнувшим на его губе. «А ты знаешь, как оно работает?» «Очень примерно», — ответила Настя. «Но я думаю, что ридер окна, содержащего унбигексий, должен быть по размерам никак не меньше танка». «Кто должен быть не меньше танка?» — переспросил Данила, понявший из сказанного от силы половину. «Ридер, то есть считыватель информации оптического квантового накопителя. Это слишком длинно, потому вот эту черную гранату, что держит в руке снайпер, в свое время сокращенно назвали «окно». «А что ты сказала насчет уни...» — снайпер кашлянул. «Никогда такого слова не слышал». «Унбигексий — химический элемент периодической системы Менделеева с атомным номером 126». «Открытый российскими учеными за год до последней войны», — отчеканила Настя. «Основное свойство окна, созданного с применением микроскопических объемов этого элемента, это накопление практически неограниченных объемов информации. Первое и единственное в своем роде окно, созданное в лабораториях Сколково, содержит все сведения о достижениях человечества за всю его историю. Активируется специальным ридером, пропускающим через окно управляемый поток нейтрино, после чего биологический или технологический объект, то есть все равно человек или киборг, имеющий прямой контакт с накопителем, может пользоваться знаниями всего человечества как своими собственными. Информация просто всплывает в его мозгу. К сожалению, это свойство накопителя временно. Вне считывателя оно может работать лишь несколько суток, после чего вновь переходит в неактивное состояние. «А ты откуда обо всем этом знаешь?» — спросил Фыв. «Данная информация доступна всем киборгам серии NST», — пожала плечами Настя. «Мы ищем накопитель и считыватель уже много лет и просто обязаны знать, что именно ищем». «В отличие от некоторых», — усмехнулся снайпер. «Которым, тем не менее, везет несколько больше», — заметил Фыв. «А вот это не оно?» Мутант ткнул пальцем в огромный предмет странной формы, заботливо накрытый брезентом. Нечто громадное, высотой почти до потолка, стояло рядом с последним танком, и около него не наблюдалось ни единого ящика или другого постороннего предмета. Что было странно. На складе явно не хватало места, а тут практически 30 квадратных метров свободного пространства, почти полностью занятых чем-то, под брезентом, напоминающим формой гигантское надгробие, установленное в изголовье могилы великана. И метра два мертвой зоны вокруг, обнесенных выцветшей красной ленты, натянутой между вцементированными в пол арматуринами. Интересно, что же так ревностно оберегали предки? И отчего вдруг побледнел снайпер, увидев этот странный предмет? Данила рванул край зеленого покрывала. Брезент слетел, и спутники увидели странный прибор, действительно чем-то напоминающий могильный памятник. Краем глаза Данила отметил, как снайпер облегченно вздохнул. Интересно, почему? Думал, что увидит что-то другое? На массивном металлическом основании, усеянном рядами датчиков, лежал огромный металлический бублик, опутанный сетью проводов и трубок. Внутри бублика имелся полукруглый прозрачный колпак, в котором просматривалась натянутая паутина из тончайшей, но, по-видимому, крайне прочной проволоки. В центре паутины имелась небольшая чаша, плетенная из того же материала, из краев которой выглядывали два острых жала, направленных друг на друга. Но больше всего притягивало взгляд надгробие, расположенное на незначительном удалении позади могилы. Прямоугольник из серого металла, вмонтированный вертикально в бетонный пол, был снабжен огромным экраном, занимающим почти две трети его площади. «Это точно оно!» – прошептала Настя. «Волноводы, электромагнитные ускорители, криогенное охлаждение, радиационный экран, взрывозащищенный терминал высшего уровня безопасности!» Снайпер протянул Фифу накопитель. «Иди пробуй. Думаю, у тебя получится». Мутант неуверенно протянул лапку, осторожно принял черную гранату, подошел к бублику, почесал лысую макушку, поколдовал немного с защитным колпаком, откинул его и осторожно положил окно в плетеную чашу. Граната легла четко между двумя жалами, словно под нее и создавалось плетение из паутины. Фыф опустил колпак и отошел на несколько шагов. Четверо спутников выжидательно смотрели на устройство, но ничего не происходило. «Может, надо его в розетку воткнуть?» — осторожно предположил Данила, припомнив затертое до дыр руководство к старинному прибору с забавным названием «пылесос». «Вот черт!» — воскликнул Фыф, после чего сноровисто забежал за считыватель и рванул к низу рукоятку небольшого рубильника, вделанного в стену. Бетонный пол завибрировал так же, как до этого в старой аптеке, когда снайпер подсоединил КПК к силовому щиту. Но на этот раз вибрация появилась не вследствие работы скрытых механизмов, опускающих пол, а совсем по иной причине. На могиле и надгробии замигали зеленые огоньки, которые вскоре сменились желтыми, а некоторые изменили цвет на кроваво-красный. Что-то громко запищало. Одна из криогенных трубок, опутывавших бублик, выбросила струйку белого азотного пара. Внутри активированного фыфом рубильника послышался треск, из него посыпались искры. Неожиданно над головами спутников прозвучал механический женский голос. «Основной источник питания недоступен. Система переключена на резервный источник. Система завершит работу в течение 14 минут». По черному экрану терминала пробежала мешанина непонятных символов, после чего фон экрана изменил цвет на ярко-синий, и на нем появилось изображение кнопки с надписью «Enter». «Ну, кто хочет открыть окно?» — спросил снайпер. Видно было, что Фыф не горит желанием во второй раз приближаться к надгробию. Да и Настя выглядела одновременно зачарованной и слегка напуганной. Потому Данила осторожно положил пулемет на цементный пол, обогнул могилу и уверенно надавил пальцем на кнопку. Замигали лампочки на панелях, по огромному экрану побежали разноцветные кривые линии с поясняющими надписями на каком-то давно забытом языке. А над ними обозначилась горизонтальная трубка, напоминающая пустой ртутный термометр, под которым возникла короткая надпись «0%». И сразу же следом 1%, 2%. Термометр стал потихоньку заполняться ядовито-зеленым цветом, а под прозрачным колпаком начало происходить что-то воистину фантастическое. Странный потусторонний свет окутал паутину, на которой лежала граната. И показалось Даниле, что этот кусок черного металла вдруг шевельнулся, словно живое существо во время кормежки. Свет длинными волнами вливался в него, и постепенно в непроглядной черноте предмета начала проявляться слабая, пульсирующая точка, напоминающая биение крошечного сердца. 40% мигнуло на экране. «Не обманул процессор-то!» Завороженно прошептал Фыф, но на него никто не обратил внимания. Все стояли зачарованные феерической картиной рождения чего-то нового, неестественного, чуждого этому миру, разрушенному, растерзанному и уже наполовину похороненному под толщей нанесенной ветрами земли, сыпучего песка и черной пыли. 60%. Воздух потрескивал от обилия разлитой в нем энергии. Крошечные огни святого Эльма тихонько раскачивались на верхушках танковых антенн, а из разгрузки, все еще висящей на плече Фифа, вдруг разлилось сияние цвета нереально чистого неба.